Если бы на территории усадьбы были собаки, я обязательно привлек бы их внимание своим ароматизированным прикидом. Но, как помнилось из исходных данных практического занятия, Мовик крайне враждебно относился ко всем животным, кроме гадов, и потому собак не держал. Ну что ж, спасибо, Мося, ты мне здорово удружил. Именно отсутствие собак и делало мой план осуществимым, иначе бы я не смог хоть сколько-нибудь долго оставаться незамеченным, проникнув на вражью территорию. Подтянувшись, я заглянул во двор. Мне понадобилось около минуты, чтобы запечатлеть в памяти все, что было необходимо, и сделать соответствующие выводы. Именно из-за этой минуты я испортил почти новый импортный костюм и ввел в заблуждение всех окрестных псин. Как я и думал, с этой стороны к дому примыкала обширная терраса, в которой можно было проникнуть в здание через двустворчатую дверь на треть, состоящую из стекла. Ближе ко мне располагался гараж, по размеру примерно на три машины, рядом с которым находилась небольшая трансформаторная будка. Повращав мозгами, я решил, что Мовик греет своих гадов электричеством. Отопительный сезон еще не начался, а индивидуальной котельной нигде поблизости не наблюдалось. Насчет безалаберности жертвы в плане личной охраны я немного заблуждался. Оба телохранителя сидели за столиком на террасе и наблюдали за оранжереей. Насколько я могу судить, с их стороны помещение просматривалось примерно на три четверти. Я с особым удовлетворением констатировал, что могу наблюдать только треть лысой головы Мовика, который в этот момент как раз перемещался к ближнему с моей стороны ряду стеклянных ящиков. Со своей террасы я мог видеть его почти до сосков, поскольку моя усадьба расположена гораздо выше по склону. Так-так, это хорошо, очень хорошо. Силуэт фигуры через три стекла и хаотично расположенные детали интерьера гадских жилищ просматривались с большим трудом. Еще более радовало то обстоятельство, что оранжерея остеклена не до самой земли. Деревянные дуги, на которых крепились рамы со стеклом, опирались на каменную кладку высотой в метр чем-то. Это вообще здорово. Теперь появилась уверенность, что я могу себе позволить ползать по оранжерее на карачках вдоль и поперек, и снаружи меня никто не заметит. Стена дома, обращенная к оранжерее, была глухой. Насколько я правильно сумел оценить обстановку, наиболее удобное место для проникновения на вражью территорию было там, где стоял турник, столб, врытый в землю, и лом, одним концом укрепленный на торце столба, а другим уходящий в стену забора. По обеим сторонам от турника росли два абрикоса в полутора метрах от забора, а напротив, буквально в четырех метрах, был вход в оранжерею. Я прикинул, кроны деревьев заслоняли верх забора от взора возможного наблюдателя, турник значительно облегчал возвращение назад, и всего-то переместиться по открытой местности нужно было не более пяти метров от забора до двери в оранжерею. Все разглядев, я свалился вниз, упрятал штакетины под слой листвы напротив места предполагаемого проникновения и тихонько убрался во своясь. Через 10 минут я благополучно добрался до дома, по дороге вновь переполошив всех окрестных собак. Избавившись от вонючего костюма, я помылся, облачился в выходную одежду, не спеша поужинал колбасой и фруктами, выдув заодно оставшиеся две бутылки пива, а потом, как сумел, сварил борщ. На завершающей стадии этого полезного дела я очень некстати вспомнил, что напрасно купил мякоть. Тут более уместной оказалась бы суповая косточка с мозгом внутри. Переместив кастрюлю с борщом на террасу, я вынес туда же свой ароматизированный костюм и, мельком глянув в подзорную трубу, отметил, что Мовик соблюдает свой режим. Было 22:02, и телохранитель высаживал из причалившей к крыльцу БМВ длинноногую блондинку. злобно позавидовав своему клиенту и от души пожелав ему внезапной утраты потенции, я занес треногу с трубой в дом и завалился спать.